14 апреля в Пхеньянском дворце спорта состоялось торжественное центральное заседание в честь 105-летия великого Ким Ир Сена. Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии, высший руководитель партии государства и армии Ким Чен Ын присутствовал на заседании. На нем также были Ким Ню Нам, Хуан Бён Су, Пак Пон Джу, Чэ Рён Хе и другие ответственные работники партии государства и армии, участники торжеств в честь Дня Солнца, работники партийных и силовых органов, министерств и центральных ведомств, военнослужащие Корейской Народной армии и корейских народных внутренних войск, работники столичных учреждений и промышленных предприятий, соучастники антияпонской войны, лица, которые были на аудиенции великих вождей, члены семей павших революционеров, трудящиеся поздравительной группы и делегации зарубежных корейцев в честь Дня Солнца, и зарубежные корейцы и представитель Пхеньянского отделения антиимпериалического национально-демократического фронта. Были приглашены представители дипмиссии и международных организаций в Корейской народ на Демократической Республике, военные атташе и иностранные гости, член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Ким Ю Нам выступил с докладом. Он отметил, Ким Ир Сен родился 15 апреля 1 года Чучжи 1912. Этот день вписан в историю корейской нации как День Великого Счастья и День Национальной Значимости, так как в этот день родился несравненный великий исполин корейской нации. Ким Ир Сен есть великий человек. Он возглавлял Корейскую революцию, которая была беспрецедентно тяжелой и тернистой, и тем самым создал вечное богатство, которое обещает непременную победу и долгое процветание Чучжейской Кореи. Ким Ю Нам продолжал рассказывать о славной жизни Ким Ир Сена и его заслугах. Он отметил, Ким Ир Сен родился в Манденде в революционной патриотической семье. В отроческие годы он встал на путь революции с великим замыслом спасти судьбу страны и нации. Ким Ир Сен осветил принцип Чучжэ, согласно которому следует вести революцию с опорой на силы народа в соответствии с реалиями своей страны. Он осветил принцип Суньгунской революции, который гласит, только мощная военная сила может гарантировать самостоятельность и независимость нации и победу революции. И на этой основе Ким Ир Сен создал бессмертные идеи Чучжэ, идеи Суньгун. Исходя из последовательной позиции Чучжэ, Ким Ир Сен всесторонне осветил все теоретические и практические вопросы, встающие на всех стадиях революции и во всех областях и отраслях строительства социализма. В наихудших условиях, когда не было государственного тыла и помощи регулярных вооруженных сил, Ким Ир Сен разгромил японский империализм и освободил Корею, одержал победу в суровой отечественной освободительной войне, которую можно назвать войной между винтовкой и атомной бомбой. Ким Ир Сен блестяще осуществил историческое дело строительства партии, государства и армии, укрепил и развил их в мощное политическое оружие строительства социализма в соответствии с требованиями революции. Ким Ир Сен считал объединение Родины патриотическим делом важнейшей значимости самой важной задачей нации и до последних дней своей жизни посвятил всего себя во имя самостоятельного объединения Родины. Энергичной дипломатической деятельностью Ким Ир Сен резко повысил международный статус и влиятельную силу нашей республики, расширял и развивал ее отношения с внешним миром и оказал искреннюю помощь народам зарубежных стран, борющихся против империализма и за самостоятельность, стремящихся к социализму. Стоял у руля движения за осуществление дела самостоятельности всех народов мира. Ким Ир Сен блестяще решил вопрос продолжения революционного дела и заложил надежную гарантию для продолжения революционного дела Чучжэ до победного конца. Это есть его самая большая заслуга. Революционное дело Ким Ир Сена, начатое в горах Пекту, энергично продвигалось вперед под руководством Ким Чен Ира. А сейчас, благодаря Ким Чен Ыну, оно встречает новый поворотный период исторической значимости. Далее докладчик подчеркнул, что следует развивать Корейскую революцию на более высокую стадию и до конца довести дело социализма, сделав идеи и заслуги Ким Ир Сена вечным руководящим компасом.